Глава 14. Гости черных песков. Стоило нам войти, как гул голосов в зале стих. Неспешная беседа, что осторожно велась между представителями белых песков и принимающей стороной, замерла, прерванная нашим появлением. Длинный стол с обилием яств встречал нежеланных гостей. Жареное мясо источало соблазнительный аромат, ягодные компоты – настоящая редкость. Наполнили черные кувшины из вулканического стекла. Даже крохотные блюдца с салатами, совсем уж невидаль в этом пустынном мире, прятались под обилием остального кушанья. Однако первым делом, на что я обратила внимание, стала отнюдь не еда, а скорбные лица тех, кто приехал в мой новый дом. Кнесс, Лавель и ее мать. Пара мужчин, которых я едва ли знала. Зана, знакомая мне служанка, держала за руку одного из них. Гости были измучены. Исхудавшие, осунувшиеся лица, многочисленные царапины на светлой коже светились ярко и крайне заметно. Фиолетовые синяки, изношенная одежда. Лицо Кнесса обрело еще большую угловатость, чем раньше. Очаровательная улыбка, всегда играющая на красивых губах, куда-то испарилась, сменившись напряженным сжатым ртом. Ртуть, переливавшаяся в его радужках, сменилась холодным стальным серебром. Напротив нас сидел другой демон. Этого я совершенно не знала. «Приветствую тебя, Норк, принц черных песков!» Кнесс поднялся, встретил моего мужа легким кивком. Стальной взгляд быстро отметил, что я держу черноволосого демона за руку. Отчего-то сразу захотелось отдернуть пальцы от теплой ладони. Опасный, дикий, полный животного бешенства и отчаяния. Таким был новый взгляд беловолосого демона. Признаюсь, он пугал меня гораздо сильнее, чем все, которые я когда-либо получала от решительного брюнета. «Приветствую и тебя, Кнесс, принц белых песков», — следуя всем ритуалам, ответил Норк. Только сейчас я осознала, что здесь очень мало зрителей. Делегацию не встречала толпа народу, всего несколько воинов, среди которых присутствовал хмурый Сейл, с помощью которого Норк отбивался от жутких кровожадных личинок. «Прошу прощения, что есть твою еду и привезти сюда людей», — спокойно и очень хладнокровно произнес Кнесс. «Но нам больше некуда идти». Норк искоса посмотрел на меня, мол, «ты знаешь, в чем дело?» Я покачала головой. Мне совсем не нравились интонации и смысл слов блондина. Тогда черный принц подошел к столу, занял свободное место во главе, усадив меня рядом, плеснул нам в чаши ягодный взвар и проронил только одно слово. «Рассказывай». История вышла совсем уж безрадостной. После моего бегства, как обозначил Кнесс, на дом белых песков напали. Пустыня взбунтовалась, завыл ветер, началась новая буря. Но только в тумане острых песчинок, круживших смертельным ураганом вокруг скал, жители не заметили настоящей опасности. Подземные исполинские черви появились внезапно. Один разрыл источник под горой, вынырнув прямо из воды. Другой взрыхлил залежи белого мыльного песка на бархане во дворе. Третий разрушил ворота и без церемона заполз внутрь, хватая челюстями все, что видел. «Мы успеть спасти детей. Они сейчас в комнате», — с болью в голосе сообщил Кнесс, глядя на свои пальцы, сомкнутые в замок перед собой. «Из моего народа уцелела треть». «Ты сделал все, что мог», — произнес черный принц. А я мысленно захлебнулась от ужаса. Страшно представить страх, который пережили остатки белых песков. И ведь это были не личинки, а взрослые особи, как объяснил Сейл, клинившись в беседу вождей. «Одного не могу понять, почему они напали. Прежде такого не случалось». Воин выглядел серьезно. «Черви так не делают». «Полагаю, причина сидеть рядом с твоим принцем». «Едко», не скрывая своего отношения, ответил Кнесс. «Она». К его головы четко указывал на меня. «Я?» — сглотнула комок в горле. «Но почему?» Кнесс откинулся на спинку высокого стула, скрестил руки на груди, закрываясь. «Пустыня видит в тебе угрозу своему существованию. Как бы глупо сейчас ни звучали мои слова, поверь, это так. Разведка доложить о личинках, которые за вами гнались. Но это было утром, когда я пришел в себя. Постель пропахла тобой, Дарья, и им. Не скажешь, почему?» Я предпочла не давать ответ, который и так был известен. Любые объяснения сейчас равносильны оправданиям. Сказать, что не могла сопротивляться? Попытаться передать свои чувства? Мерзко. Мне вдруг стало противно от самой себя. «Неважно», — прохрипела раненым зверем Кнесс, так и не дождавшись ответа. «Я здесь не для того, чтобы узнать, как вы, предаваться безумной страсти, пока я был без сознания. Мы приехали по другому поводу». «Не нужно говорить с моей женой в таком тоне», — угрожающе прорычал демон. «Ты сам выкрал женщину из спальни, а теперь пытаешься привить ей чувство вины? А ведь она уже почти уговорила меня пустить тебя в ее постель». Норкс снисходительно приподнял уголок губ. «Веришь?» «О, нет». Белоснежный хвост метнулся. Голова Кнесса резко повернулась ко мне. В стальных радужках мелькнула тень надежды, которая сразу пропала в пучине кипящей ртути. «А ты жесток». Он снова расслабился. «Знаешь, куда бить». Мой муж только пожал плечами с таким видом, будто говорил сопернику. «Не хочешь? Не верь. Твое дело. Мне самому больше достанется». «Черви нападут на черные пески», — вдруг сменил тему Кнесс. «Не спрашивай, откуда я это знать. Возможно, будут и другие твари. Вам нужно подготовиться. А лучше вообще уйти. Здесь небезопасно. Вот». Он смел тарелки в сторону, не замечая, как с них скатываются ягоды, что в пустыне даже дороже золота. Из-за пояса белый принц вынул тубус, раскрыл его, бережно расстелил старый пергамент на столе. Нет, не пергамент. Выделанная кожа высочайшего качества. Карта. Нам в универе показывали похожие, очень ценные изображения торговых путей, разметки княжества и крестики в местах, где лучше не проезжать, рискуя стать добычей кочевых племен. Я сама не заметила, как поднялась и зашла за спину Кнесса, склонилась над картой, забывая обо всем на свете. Древность, которой дышала находка второго принца, подкупала и притягивала ученого внутри меня. Обожаю артефакты. Наверное, потому и попалась на удочку рубина, усмехнулась про себя, вглядываясь в карту. Испещренная линиями, различными отметками, тонкая кожа так и притягивала взгляд. Оттеснив Кнесса от своего сокровища, я провела тщательный осмотр. Пальцы скользили по ломаным границам территории. Руны местного языка плясали перед глазами, но вскоре я начала их различать. Дар богини Яры, не иначе. Ведь как-то я понимала местное наречие и даже смогла ввести свои коррективы. «Погоди, но здесь города, реки, леса. Сколько ей лет?» «Сам не знаю». Хриплый голос сбоку сбил меня с толку. Настроение Кнессы переменилось. Химия, биология и черт пойми еще какая местная наука притягивала нас друг к другу. И его присутствие, как всегда, запустило во мне вихрь очумелых гормонов. Я бросила краткий смущенный взгляд на Норга, оставшегося на своем месте. Черный принц заметно напрягся, но пока хранил спокойствие. «Я нашел ее в нашей библиотеке, когда ты упоминать про алые пески. Вот здесь». Его рука прошла рядом. «Черт! Сейчас я как никогда была рада своему решению, озвученному Норгу. Я хочу их двоих. И точка. Невозможно находиться так близко и не ощущать жгучую тягу, связавшую меня с белым принцем. Его волосы, пусть и грязные после путешествия и ужасных событий, его запах не первой свежести, но привлекательный, как никогда. Я облизнула пересохшие губы. Она очень старая. Не берусь датировать, наверное, больше 500 лет. Может, сама кожа, из которой она сделана, подскажет? Повернула голову в поиске ответа от Кнесса, но наткнулась на горячий взгляд, устремленный на мой рот. Губы снова предательски пересохли. Едва сдержала провокационный жест, всем телом чувствуя желание сидящего мужчины. «Это не Сирс и не Скарк», — вмешался в разговор Сейл, деловито поглядывая на карту. «Нет следов чешуи. Может, какое-то вымершее животное?» Охотник будто бы не заметил сексуального напряжения между мной и Белым принцем. Воздух стал густым и тяжелым, и я с трудом могла дышать. В моем мире есть животные, коровы. Они дают молоко, мясо, а их шкуру часто используют для подобных вещей. Сделала шаг назад, заходя за кресло демона. Лошади, олени, но у вас? У нас давно водятся только ящеры, скорпионы да черви. Вклинился в разговор Норк. Он подошел и тоже взглянул на карту из-за моего плеча. Узнаю эти места. Вот этот обелиск находится на границе черных песков. Дальше идут нейтральные земли. Я не заходил далеко, боясь остаться без воды. Но если верить карте, то там находится поселение. Находилось, поправил я, алые пески. Все замолчали. Откуда у тебя уверенность в нападении? Мне следует знать, хмуро произнес Норк. Мы слишком давно обитаем в этом вулкане. Здесь давно налажен быт. Мы кое-как, но справляемся с нехваткой. И если мне предстоит увести свой народ в неизвестном направлении, риски нужно взвесить. Холодный, расчетливый, типичный принц черных песков. Ладно, я объяснить. Но сделать это после трапезы. И только для нас двоих. Серебристые глаза Кнесса наполнились решимостью. Помню, однажды я уже видела это выражение, когда стояла на берегу ядовитого озера, а беловолосый демон бросал вызов Норгу. От воспоминаний низ живота начало подтягивать. Кровь, песок, ужасные события, страшные картины в голове. Однако рубин, камень настойчиво мерцал в моей груди, и ему нравилась идея остаться с демонами наедине. Стараясь скрыть румянец, избившееся дыхание, постаралась привести мысли в порядок. Коротко кивнула. «Если так нужно...» Взяла за руку своего мужа и повела назад к нашим местам. Сама положила мясо и другую снедь в большую тарелку. Начала резать. Но он перехватил мои руки. «Не стоит, Дарья. Я взрослый мужчина. И в состоянии сам позаботиться о себе. Почти во всех смыслах. Кроме одного». Его пальцы прошлись по запястью играючи, оставляя обжигающие следы. Это было чем-то новым в наших отношениях. Норк флиртовал, совершенно не прячась от окружающих. Я утонула в его взгляде, где плескалась слава. Он оставался спокойным, уверенным и непоколебимым даже сейчас, когда услышал нерадостные новости от вождя соседнего племени. Великий правитель достаточно мудр, чтобы не обременять собственную женщину. Мне оставалось только покорно склонить голову. Я играла роль кроткой жены, наложницы, подчиненной мужчине. Он прекрасно знал, что я притворяюсь, но ему нравилось. «Пахнешь так, словно уже готова продолжать доказывать мою несамостоятельность». Уголок губ демона медленно пополз вверх. Где-то раздался звон. Я вздрогнула и невольно оглянулась на звук. Кнесс со всей силы сжал стол. Под пальцы случайно попала тарелка. Бедная кухонная утварь закончила жизнь, растрескавшись от ревности белого принца. Он смотрел на нас, на меня, тяжело дышал. Татуировки на его теле зажглись белым пламенем. «Помните ваше предложение? Сокровище песков?» Обстановку решила разрядить та, что хранила молчание все это время. Мать Лавель, умудренная опытом демоница, заметив реакцию своего вождя, поспешила вмешаться. Она выглядела потрепанно. Красивое одеяние местами провалось, задымилось. Виднелись грязные следы. Гости терпеливо ждали нас, не успели привести себя в порядок. Кроме того, отношения белых и черных были далеко от идеала. Они, наверное, и не надеялись на помощь. Кнесс медленно выдохнул, гася свой пыл. «Конечно, вы говорите о дефлорации. Моя дочь, Лавель, готова». Но принц Кнесс отказался выполнять свой долг. Узкие глаза демоницы вдруг уставились на Сейла. Воин мгновенно почувствовал это, приостановился, приняв более важный вид. Широкоплечий, искусный. Я тоже посмотрела на него. Потом она медленно перевела взор на Норга. А вот малышка Лавель, сидящая рядом с матерью, смущенно спрятала глаза в стол. Что ж, она так смело говорила о Кнессе, моем муже. Кажется, но ее эмоции сейчас рассказывают гораздо больше. Сейл явно приглянулся ей. «Возможно, принц Норк...» Начала было Матрона, не заметив реакции дочери. Лавель вся сжалась, едва стоило упомянуть жестокого принца. «Нет!» Мой ответ был тверже обсидиана, который окружал нас здесь, в спящем вулкане. «Дело в том, что Норк теперь...» И все же я не решилась произнести это вслух. Он дал мне гарантии по поводу остальных жен, но девственницы... Их мы не обсуждали. «Доверим эту честь моему лучшему воину?» «Что скажешь, Сейл?» Брюнет хлебнул из кубка, бросил на меня хитрый взгляд. «Ах, этот демон!» Кулаки зло сжались. «Играет со мной, будто мои чувства так просты». Я наелась, резко поднялась, не глядя ни на кого. Пойду отдыхать. Согласен, одновременно со мной произнес Сейл, ошеломив всех присутствующих. Мать Лавель едва не шлепнулась в обморок. Сама юная демоница заулыбалась, кидая робкие взгляды на воина черных песков. А мне стало вдруг тошно на душе. Ведь в моей жизни нет той определенности, что есть теперь даже у Лавель.